Подошедший ко мне Ли Кмар выглядел мрачным. Его костюмы, после того, как он в компании нотаций двоих бойцов СБ снял настенные панели и побывал в технических нишах за ними, оказался покрыт бурого цвета разводами. Скорее всего, модуль отключили от общей системы СЦПУ, вздохнул я. Правда, внешнее питание оставили. Видимо, на случай, если придется восстанавливать систему. Возможно, кивнул Ли Кмар, после чего сменил канал циркулярной связи и добавил, тут какое-то дерьмо творится, Айзек. Мы увидели несколько контейнеров с маркировкой Eternalink. СОРБ. Эта корпорация поставляет оборудование для медицинских блоков, для военного флота. С гражданскими компаниями они не работают. Не распространяйся об этом, вздохнул я, но проверь номера на контейнерах и перешли мне список. Вот как, фыркнул Ким. Хорошо, Айзек, что еще надо сделать? Приглядывай за Ишу. Мало ли что, мне ни Грейс, ни эти спшники не нравятся. Ты тоже не спи, дружище. Не в этом дерьме, кивнул Ли Кмар, после чего перешел на общий канал связи. Я же, удостоверившись в завершении копирования местного архива, направился к дверному проему, над которым было написано «Транспортная система». Увы, но габариты добывающих платформ таковы, что при их создании инженерам пришлось изворачиваться, дабы обеспечить экипажам приемлемые способы относительно быстрого передвижения. 17 километров длины, 9 ширины в корме и 5 в носовой части, а также высока центральной секции, то есть базовой конструкции, на которую и производился монтаж перерабатывающих заводов, 3,5. При таких размерах путь пешком из одной части платформы в другую мог отнимать запредельно большое количество времени. Потому и появилась многоуровневая транспортная система, больше напоминающая самое обычное метро. Вообще, добывающие платформы, по большому счету, являются этакими небольшими городами, со жилыми, торговыми и развлекательными зонами. Тут даже кинотеатры должны быть. Во всяком случае, по первоначальному проекту таковые имелись. Посмотрев на обесточенную панель управления, я покачал головой и принялся оглядываться, ища аварийный люк. Увы, но в данном случае придется отделиться от основного отряда и действовать в гордом одиночестве, что мне не слишком нравится. Снова будете разбирать обшивку переборок и принудительно запитывать и запускать приводы дверей? Спросил лейтенант, тоже подошедший к выходу из помещения. Не в данном случае, вздохнул я, придется проверять аварийные проходы. По ним выбираться на другую сторону и уже там заниматься управлением дверями. Дайте угадаю, приводы створок находятся на другой стороне? Спросил Вингар. И это тоже? Кивнул я. Так, знаете, Кларк, один вы туда не пойдете. Думаю, вам компанию составит двое моих бойцов. Не откажусь, кивнул я, учитывая алкарнатой записи, думаю, они будут уместны. Лейтенант, немного подумав, покачал головой, а затем изрядно меня удивил. Я бы опасался не их. Не поясните? Вингар поморщился, но кивнул. Во-первых, во время облета платформы, я не увидел следов обстрела. Более того, все турели бортовых орудий выглядели целыми, но обесточенными. Да и форма пробоин такая, что ясно, они возникли в результате взрывов именно на борту, а не после попаданий, допустим, торпед. Во-вторых, уже здесь, внутри погрузочной зоны, нет следов стрельбы, но и экипажа тоже нет. Даже если предположить, что этот модуль специально изолировали, это не объясняет того факта, что с нами до сих пор НП попытались выйти на связь. Особенно, корабль нашей ремонтной бригады. Наши пилоты вызывали их неоднократно, но ответа до сих пор нет. Вы не думали, что Элкар могли проникнуть на борт в другом месте? Это не могло быть мгновенным, покачал головой Вингар. Пилоты корабля нашей ремонтной бригады должны были успеть послать сигнал бедствия, но его не поступало. Постановщик помех, пожал я плечами, повесить где-нибудь среди астероидов и включать по мере надобности. Возможно, но тогда бы тут прекращал работу гипермаяк, а он в порядке. Во всяком случае, последняя поломка была больше 5 лет назад. Задумавшись, я благодарно кивнул офицеру, а сам принялся снимать крепление на обнаруженном люке аварийного перехода. Судя по поведению, Вингар вполне вменяемый человек. Если бы не тот факт, что он служит корпорации, чьи хозяева, как предполагают в том же КДР, начали сотрудничать с врагами человеческой расы, то цены б ему не было. Увы, но мы по разные стороны баррикад, из-за чего мне придется постоянно оглядываться, дабы не получить выстрел в спину. «Вы готовы?» – спросил боец с капральскими лычками на рукаве. «Готов?» – кивнул я. «Лейтенант вас отправил со мной?» В точку, мистер Кларк, оскалился тот. Присмотревшись, я заметил нашивку Версбжей Кор. Дальше шел код, означающий, что мой собеседник является подмастерьем боевой магии. В целом же, низкорослый капрал напоминал этакую тумбу, мускулистый и широкоплечий. Из-за шлема увидеть цвет волос у меня не вышло бы при всем желании, но смуглая кожа и карие глаза делали этого крепыша похожим на земных мексиканцев. Сходство усиливалось из-за широкой белозубой улыбки, не покидающей лицо бойца, и круглых щек. Этакий персонаж фильмов с Антонио Бандеросом о криминальном мире Мексики. В энергетическом спектре мне удалось понять, что капрал заметно выше среднего уровня силы, если говорить о тех гражданских магах, но для военной среды можно сказать, что он звезд с неба не хватает. Для подмастерья сойдет, но до мастерского кольца ему еще очень далеко. В паре с ним был рядовой, судя по нашивке, Эрик Смолл, светлокожий парень, что оказался на голову выше Джикара, но уступал он ему в ширине плеч. Ко всему прочему, он не обладал магическими способностями. Зато холодные серые глаза Эрика наводили на мысль об остром уме и высочайшем интеллекте. К тому же, за все время его нахождения рядом со мной, мне стало заметно, что он пытается отслеживать мои действия в терминалах. По всей видимости, у него имеется некая техническая подготовка, позволяющая ему это делать. Точнее, пытаться делать. Все же, пользуясь ментальной магией, я мог управлять системами костюма без помощи интерактивного экрана иллюзии, выводя часть информации на интерфейс шлема. Тогда вы идете первыми. Если возникнут сугубо технические препятствия, тогда уже я выйду вперед. Говорились, мистер Кларк, улыбнулся Джейкор. Спутник капрала лишь молча кивнул в ответ на мой вопросительный взгляд. Однако, далеко мы не ушли. Стоило мне поднять крышку люка, как Вирс громко выругался. Оказалось, что под ней, вцепившись в простую металлическую лестницу, висел самый обычный труп, одетый в форму инженерной службы. «Вот дерьмо», — уже спокойнее произнес Джейкор. «Что у вас?» Мгновенно оказался рядом с нами Венгар. «Труп, сэр», — оскалился капрал. «Несвежий, сэр. Вирс, я тебя заставлю его поднимать голыми руками», — рыкнул на него лейтенант. «Доставайте его. Надо провести осмотр и...» «Спасибо, мистер Кларк. Ни за что», — пожал я плечами. Ждать, пока безопасники закончат с выяснением отношений, мне не хотелось. Потому, используя телекинез, наша неожиданная находка была извлечена из люка и уложена на и без того не отличающиеся частотой плиты покрытия палубы. Что странно, но никаких внешних причин смерти не наблюдалось, даже с учетом того, что труп тут находился не первые сутки, если судить по его состоянию. Ну, то, что в него не стреляли и не тыкали чем-то острым, уже хорошо, снова оскалился Джейкор, этого нам можно не опасаться. Но вам не кажется странным, что он сидел под люком, крепления которого остались нетронутыми? То есть, этот бедолага не отсюда удрать пытался, а сюда, да умер в процессе. Меня больше интересует, что его убило, отмахнулся Венгар, даже не обратив внимания на очередную колкость капрала. Я же, осмотрев труп, с помощью телекинеза вытащил на пол содержимое карманов и снял все контейнеры с пояса, после чего принялся вскрывать их. «Что-то интересное?» — спросил лейтенант, наблюдая за моими действиями. «Пытаюсь понять», — пожал я плечами, оружия у него при себе не было, зато имелся плазменный резак, сильно переделанный, почти оружие, честно говоря. Правда, эффективная дальность куда меньше, чем даже у гражданского пистолета, но, если противник не имеет личного щита и более-менее приличного бронежилета, то в условиях узких коридоров этой посудины, хватит. Странно, на борту было разрешено ношение гражданского оружия, покачал головой Венгар. Подумав, я принялся проверять тело диагностическими заклятиями. Учитывая тот факт, что мы находимся не на поверхности планеты, а в космосе, пусть и на борту громадной добывающей платформы, энергетика умершего уже должна была исчезнуть. Однако имела место совершенно противоположная картина. Характерная некротическая аура, остатки тонких тел, каналов внутренних энергий. Будто бы процесс распада этих составляющих организма замедлился или и вовсе остановился. Вторая странность – отсутствие явных следов смерти. Либо этот несчастный задохнулся, либо был отравлен. Только физические проявления подобных вариантам гибели может скрыть процесс разложения, уже приведший к раздуванию плоти. Ни следов проклятий, ни ран от выстрелов из того же бластера я не нашел. Какой всесторонне развитый инженер, покачал головой Вирс. Это бывает полезно, Покачал я головой. Странно, не получается определить причину смерти. Информационные поля погибшего уничтожены. Кем? Напрягся лейтенант. Если бы я знал. Вингар с минуту молчал, после чего подозвал еще двух бойцов. В любом случае, отправляйтесь вперед и займитесь этими дверями. С вами пойдут я дополнительно. В этот момент свет в помещении погас, а затем включились красные аварийные лампы. И что это значит? Повернулся ко мне офицер. Только что кто-то на главном ЦПУ отключил наш модуль от общей сети судна. Пожал я плечами, судя по всему, кому-то не по нраву наше появление. Впрочем, имелся и еще один важный вопрос. Люки аварийных проходов оснащены системой экстренного отстрела креплений. Для этого имеются специальные рукояти, повернув которые можно добиться активации сей функции. Потому я развернулся к лежащей рядом крышке люки и принялся ее осматривать. «Что в щите?» — фыркнул Джейкор. «Нет там ни царапин, ни кровавых разводов. Я уже осмотрел все, бедолага не успел до нее добраться. Он же даже висел довольно низко». Вздохнув, я пояснил, что именно нужно проверить, чем вызвал помрачневший взгляд капрала. «Я вам расстрою, Кларк, смотрите». Сразу стало понятно, почему мой взгляд не мог найти алую рукоять системы экстренного отстрела креплений. Ее просто не было, как и таблички в виде светящегося в темноте рисунка, которая должна находиться рядом. Кто-то очень постарался, чтобы подобные пути превратились в ловушки, покачал головой лейтенант, Кларк, а из таких переходов можно откачать атмосферу, например, или заполнить их каким-нибудь газом. В теории, можно сделать что угодно, пожал я плечами, на практике, тут всюду стоят датчики задымленности и газоуловители с индикаторами на почти сотню видов ядовитых и взрывоопасных веществ. В случае их срабатывания, запускаются аварийные алгоритмы. Проклятие. Поясните, требовательно уставился на меня офицер. В случае пожара в отсеке, у экипажа есть ровно 70 секунд, чтобы покинуть его, после чего происходит герметизация опасной зоны, а затем и замещение штатной атмосферы, содержащей кислород, на инертные газы. Благодаря этому нет разницы в давлении и конструкции, не получаются компрессионных нагрузок, но пожар удается быстро потушить. Альтернативный способ выжить в таких ситуациях – персональный респиратор с запасом дыхательной смеси. «Вот зачем нас заставляли те баллоны таскать на поясах», – фыркнул Олив, подойдя к нам. «Кларк, тут ваши подчиненные пытаются запустить местный источник энергии, но у них возникли проблемы. Делаем вот что», – вздохнул Вингар, – «вы двое», – ткнул пальцем офицер в Джейкора и Смолла, – «дыхательную систему перевести на расход баллона. Отправляйтесь по аварийному проходу, но с максимальной осторожностью. Кларк, разберитесь с питанием в отсеке». «Есть», – коротко кивнул капрал, принявшись менять настройки своей экипировки в интерактивном экране иллюзии. «Я же, найдя взглядом своих коллег, направился к ним». Натаций и Ликмар стояли на коленях рядом с частично разобранным ими покрытием палубы и тихо матерились. «Что у вас? Большие проблемы?» – покачала головой Ишу. «Модуль пока работает на аккумуляторной системе. Местный источник энергии исправен, но кто-то снял блоки подключения и срезал с энерговодов наконечники». Заглянув в техническую нишу, с которой ремонтники уже сняли крышку безопасности, я покачал головой. Блоки подключения действительно были вполне аккуратно демонтированы. Их не сорвали, крепежные уши целы. Кто-то совершенно спокойно, используя инструменты, выкрутил болты, после чего отсоединил довольно тяжелые металлические боксы, через которые происходит распределение вырабатываемой источником энергии. С оконцевками энерговодов дела обстояли сложнее. Сами по себе магистральные линии являются довольно тяжелыми штуками, состоящими из двух многожильных кабелей, покрытых негорючим электроизолирующим материалом, а сверху – бронеоплетка из армированного композита, предотвращающая механическое поведение. Для подключения к оборудованию или источникам энергии на их концах имеются штекеры, в просторечии – наконечники, как правило, обжимного типа. На самом оборудовании, в целях безопасности, используют блоки подключения, являющиеся довольно сложными устройствами. С одной их стороны – входы для штекеров силовых кабелей, а с другой – пины для установки в штатные гнезда. Внутри содержатся системы, гасящие скачки напряжения, выравниватели частот тока и аварийные катапульты, специальные устройства, что в случае нештатной работы устройств производит отключение всех гнезд штекерной группы. Блоками подключения оснащалась поголовно вся штатная аппаратура на любом космическом корабле Федерации. Благодаря данной мере удавалось избегать аварийных ситуаций, которые могли возникнуть на борту любого судна, особенно, когда оборудование использовалось с перегрузками или после выработки проектного рабочего ресурса. «Вскрывайте силовые установки погрузчиков», — вздохнул я, — «и местные системы зарядки. Там должны быть аналогичные блоки». «Попробовать стоит», — кивнул Ишу, поднимаясь с колен. «Если нет, то придется вскрыть внешний корпус и провести подключение напрямую», — предупредил я ремонтников. Натаци в ответ спокойно пожала плечами, а Ликмар, нахмурившись, принялся рыться в своей сумке. «Предлагает взять кабели станции зарядки», — понял мою задумку Ким. «Если у них целы наконечники, то можно нарастить магистрали до нужной длины. Вы сами справитесь, мне надо проверить, что в аварийном переходе». Достав из своей сумки плазменный сварочник, шуруповерт и набор бит для него, Ликмар покосился на черный провал аварийного люка и покачал головой. «Как-то мрачновато там, не находишь?» «И действительно, никакого освещения внизу я не заметил, когда доставал из спуска труб. Обычно, в таких местах есть даже аварийные светильники второго уровня безопасности, имеющие батареи, способные продолжать работать на собственном ресурсе, работать не годами, десятками лет. И это странно», — кивнул я. «К тому же, кто-то демонтировал рукояти аварийного отстрела креплений, даже таблички не оставили. Ну, если ты пойдешь в компании бравых парней из местной охраны, которые вооружены не хуже десанта», — усмехнулся Ликмар, — «тогда я за тебя, конечно же, спокоен». «Остряк», — фыркнул я, после чего принялся оглядываться, ища взглядом Грейс. «А куда делась Филлипс? Ты ж ее к лифтам отправил, вроде», — тоже начал осматриваться Ким. «Филлипс нашлась у распределительного щита, расположенного между створками грузового и пассажирского лифтов. Что интересно, вскрыв их, женщина принялась удирать автоматику и блоки рубильников. Либо там все очень плохо, либо у нее проблемы с головой», — фыркнул Ликмар. «Судя по тестеру, первый вариант. Искомое устройство лежало на палубе среди уже демонтированных блоков управления и энергораспределения. Периодически Филлипс поднимала его и подключала клеммы к очередному элементу системы. Грейс, что у тебя?» — поинтересовался я у ремонтницы. «Говно дело, Айзек», — покачала та в ответ. «Не знаю, что тут произошло, но сгорело все, что могло сгореть. И это при наличии блоков безопасности. Может, я в жизни чего-то не понимаю, но складывается впечатление, что тут применили нечто вроде направленного ими. Магистрали целы, с ними все в порядке», — вздохнула женщина, — «но автоматика сдохла, как моя надежда на приличного мужика с крепким членом и толстым кошельком». «Тогда заканчивай думать о членах», — фыркнул я. «Лучше скажи, что тебе надо для ремонта». «Тишину, покой и умиротворение», — фыркнула в ответ Грейс. «А если серьезно, то я распотрошу оборудование для зарядки погрузчиков. Судя по моделям, там должны быть нужные компоненты». «Хорошо». Выяснив ситуацию у Филлипс, я отправился к открытому люку аварийного перехода, над которым наклонился Венгар, периодически бросая взгляды на экран иллюзию, сформированную артефактами его костюма над левым предплечьем. «Есть новости?» — лейтенант повернул ко мне голову и, вздохнув, кивнул. «Да, еще два трупа. Судя по нашивкам, это все корабельные техники. При них обнаружен переносной контейнер с инструментами и тестеры. Погибшие находились у вскрытого люка с надписью «Аварийный доступ к энергоснабжению». Пытались восстановить питание в модуле», — нахмурился я, — «или обрубить, неясно. Провода в этом люке все целы», — пожал плечами Венгар, после чего огляделся и поинтересовался. «Кларк, вас ничего не смущает?» «Простите», — удивился я, — «учитывая трупы и состояние добывающей платформы, тут много поводов не только смущаться, но и опасаться происходящего». «Наверное, я неправильно выразился», — усмехнулся офицер. «Обратите внимание на то, что мы увидели ни в ангаре, ни в этом отсеке ни одного дроида или киборга. Големов тоже нет. Вам не кажется это странным, как и общее состояние судна? Складывается впечатление, что экипаж осознанно отключил всех синтетиков, но самостоятельно с обслуживанием платформы не справился». Обдумав слова Венгара, я кивнул. «Не лишено логики. Но тогда возникает вопрос, что и заставило поступить подобным образом. Ну, явно не мифологические восстания машин, как показывают в современных фильмах ужасов», — усмехнулся лейтенант. Думаю, были другие причины, более реальные. Например, некие меры безопасности против шпионажа или хакерские атаки. Все же, когда сюда заявились ЛКР, судя по датам, экипаж был еще жив и оказывал сопротивление. Я бы не был в этом так уверен. На записях ни в нашем отсеке, ни в ангаре не было людей. Все команды отдавались из главного ЦПУ. Ну, в любом случае, кто-то же помешал спецназу ЛКР. Пожал плечами Венгар. Лейтенант, вы это видите? Раздалось из недр аварийного прохода. Мы оба уставились на экран иллюзию над левым предплечьем офицера. Она демонстрировала изображение с нашлемных камер бойцов, которые стояли у шлюза, отделяющего модули добывающей платформы друг от друга. Его створки были открыты. Однако, некто, дабы не дать им закрыться, вставил между ними длинные трубы. Кто-то очень боялся, что эти двери закроют и обратно не пустят, произнес капрал. Мы двигаемся дальше. Кстати, впереди видим лестницу. Луч нашлемного фонаря переместился вперед, вырвав из темноты не только узкий коридор с потрескавшейся краской на обшивке переборок и многочисленными пятнами ржавчины на полу и, что меня удивило, трубах системы циркуляции охлаждающих жидкостей. Двигайтесь вперед. Кларк сейчас пойдет следом за вами, подумав, ответил офицер, после чего повернулся ко мне. Можете действовать. Кивнув, я быстро спустился по издающей подозрительный скрип металлической лестнице и, включив нашлемный фонарь, достал из кобуры бластер и направился по узкому коридору. Достаточно массивный инженерный костюм, предназначенный для действий в условиях агрессивной среды, вынуждал меня идти медленно, поскольку плечи то и дело цеплялись за арки силовых конструкций, через которые был проложен этот ход. Силуэты Джейкера и Смолла, выделяющиеся на фоне тронутых ржавчиной белых стен, находились не так уж далеко, что неудивительно. Это аварийный проход между модулями, а не магистраль транспортной линии. «Кларк, мы у этого люка с проводами», — произнес капрал, — «что скажете?» Добравшись до бойцов, я посмотрел на освещаемую ими нишу. Внутренний короб, обеспечивающий дополнительную защиту соединительного блока магистралей, оказался снят и лежал на полу между трупами погибших тут инженеров. «Надо провести диагностику», — покачал я головой, достав шуруповерт и тестер. Мало ли что эти двое успели тут накрутить. Охренеть. Стоило снять крышку соединительного блока, как стало ясно, что именно тут делали умершие инженеры. Они устанавливали ими заряды. И, судя по всему, недавнее отключение модуля, в котором мы находились, произошло благодаря срабатыванию одного из данных устройств. «Венгар», вздохнул я, вызвав по связи лейтенанта, «мы нашли причину отключения энергосети. Это были самодельные ими заряды. Мне нужны подробности». Быстро пописав ситуацию, я еще и переслал офицеру изображение небольших, явно сделанных в кустарных условиях, но вполне узнаваемых прозрачных блочков с набором батареи газоразрядных элементов, которые и должны давать нужный импульс, поражающий автоматику. Если бы это дерьмо установили снаружи, то ничего страшного не произошло. Блоки безопасности, включая соединительные, для магистралей силовых линий, создаются из материалов, обеспечивающих защиту от ЭМИ, радиации и многих других вещей. Вы полагаете, что погибшие устанавливали эти игрушки? Спросил Венгар. Люк для доступа к системам они, конечно, сняли, а вот остальное, нет. Я высказал свою версию. Других кандидатов на роль диверсантов тут нет. Или они разобрались с теми членами экипажа, что попытались устранить угрозу, ответил офицер. В любом случае, вы можете что-то сделать, без нужных комплектующих, вряд ли, вздохнул я, однако, если снять аналогичные устройства с зарядных станций, то можно попробовать собрать времянку. Вряд ли, покачал головой лейтенант, ваши сотрудники уже потрошат станции и сильно возмущены. Насколько я могу понять, нужные им компоненты попросту отсутствуют. Вот как, кто-то умный позаботился о том, чтобы в зоне быстрой доступности не было необходимых комплектующих, подумалось мне, либо их использовали члены экипажа, пытавшиеся выбраться из той ловушки, в которую превратился модуль погрузки. Так, Венгар, мы можете выделить людей для сопровождения моих сотрудников? В грузовом отсеке нашего транспорта должны быть некоторые расходники для ремонтных работ. А почему вы сразу не сделали этого? Возмутился офицер. Думал, поберечь наши собственные ресурсы на действительно сложные ситуации. Не вышло, как вы видите. Ладно, сделаю, Клакр, кивнул лейтенант, демонстративно вздохнув. Вы, продолжайте движение. Следом за вами я пока никого отравлять не буду. Думаю, лучше держать текущий периметр тут, пока вы не обеспечите проход в глубину платформы. Как считаете правильным? Текущий периметр, фыркнул капрал, тоже слышавший наш диалог, который происходил на общей частоте отряда, дерьмовенький периметр. Скорее, ловушка для идиотов. Успокойтесь, Джейкор, покачал я головой, идя следом за своими спутниками, что продолжили движение по коридору. Как только мы откроем межмодульные створки, можно будет продолжить движение к центру управления. Мистер Кларк, покачал головой Смолл, впервые за все это время решивший вступить в диалог, судя по бластеру в вашей руке и тому факту, что тактический анализатор моего костюма регистрирует в вашей ауре множество конструктов, которые классифицированы как боевые, вы не слишком простой отставник, работающий на заводе ремонтником. Не так ли? Опыт не проходит даром, пожал я плечами, у тебя с этим проблемы, скорее, вопросы. Чего вы сейчас опасаетесь? Учитывая три трупа, диверсию и визит сюда спецназа ЛКР, чего угодно, спокойно пожал я плечами. В этот момент мы дошли до лестницы, ведущей на основную палубу. Стоило поднять головы, как стало ясно, что проблем с открытием люка можно не опасаться. Крышка искомого попросту отсутствовала на месте, благодаря чему мы видели отключенный коридорный светильник и часть потолка. «Инженеры вперед!» — усмехнулся Вирс. «У тебя калибр серьезней!» — хмыкнул я в ответ, кивнув на штурмовую плазменную винтовку. «Потому пехота, вперед!» «Как скажешь, инженер!» «Удивительно дело, но с этими двумя индивидами я сразу перешел на «ты», отчего никто не испытывал дискомфорта. Судя по всему, мои спутники не слишком любили официоз. Первым по лестнице поднялся капрал, а за ним и Смолл. Последним шел я, не забывая проверять показания сканеров собственного костюма и поддерживаемых поисковых заклятий. Получить удар в спину мне совершенно не хотелось. Выбравшись из аварийного перехода, мы оказались у створок межмодульного шлюза. Что интересно, здесь панель управления работала. Разве что взгляд не нашел интерактивного экрана иллюзии. То ли его артефакт-проектор демонтировали, то ли заблокировали. И что дальше? Поинтересовался Джейкор, оглядываясь. Надеюсь, ты не собираешься просто подойти и нажать кнопку? Тебя это смущает? Спросил я, принявшись откручивать крепление панели управления. Учитывая диверсию с теми проводами, фыркнул капрал, можно предположить о мине в панели управления. Причем, не той, что ударит по. Ничего себе, стоило вытащить панель управления из ее гнезда, как стало ясно, что мои и капрала мысли по поводу возможных сюрпризов подтверждаются. Причем, в их худшей форме. Самопал, покачал я головой, рассматривая детище местных гениев. Самый натуральный, кивнул Вирс, но весьма изощренный. Под крышкой панели управления находилось весьма странное устройство, состоящее из прозрачной емкости с характерной фиолетовой жидкостью амоксином. Это вещество используется в качестве топлива для маневровых двигателей. Одной из его отличительных особенностей является тот факт, что при контакте с кислородом оно взрывается. И чем больше искомого амоксина, тем сильнее взрыв, понятно. И это при невероятно высокой скорости испарения, что делает сей состав весьма опасным. Вместо детонатора – баллончик со сжатым воздухом, хмыкнул я, а клапан открывает после нажатия кнопки разблокировки модуля погрузки. Какие тут затейники обитают, однако, ты с этой дранью справишься? – спросил Эрик, или нам придется срезать все провода и… Не придется, Смолл, прервал я бойца, расслабь булки и не писай в рюмку, тоже мне инженер, какой есть. Возня с самодельной миной заняла порядка десятка минут. Но по ее итогу мы смогли разблокировать и открыть межмодульный шлюз. «Очень хорошо, Кларк», — подошел ко мне Ким, проигнорировав тяжелый взгляд Вингера, которому самостоятельность Ликмара явно не понравилась. «Наконец-то, я пока ваши переговоры слушал, изрядно трухнул. Крепись, дружище», — покачал я головой, судя по трупам и минам, все самое дерьмовое еще впереди. Глава 7. Двигаясь по коридору, я с раздражением прислушивался к каждому звуку, разносящемуся по безлюдной палубе. Отдающие металлическим гулом шаги на стальных решетчатых плитах казались невероятно громкими, бьющими по нервам. Это ощущение не мог перебить мерный гул систем вентиляции, что сопровождал нас на борту золотой жилы с момента восстановления атмосферы в погрузочном модуле. Двери всех помещений на палубе, что мы видели на своем пути, были заблокированы, а панели управления их створками обесточены, о чем свидетельствовали потухшие кнопки, сенсорные экраны и полнейшее отсутствие интерактивных экранов иллюзий. И всюду царила откровенная запущенность. Взгляд то и дело цеплялся за детали, подсказывающие, что добывающая платформа нуждалась в серьезном ремонте и обслуживании. Скорее всего, основные системы вполне исправны, но кроме их поддержания экипаж уже ничего не делал, банально не справлялся. Для того, чтобы полноценно обслуживать космический объект уровня добывающей платформы любого класса, необходимо кошмарное количество персонала. Для решения этой проблемы используются синтетики и големы. Куда реже к делу подключают гомункулов или клонов, но подобные случаи – один на миллион. Чаще всего, корпорация комплектует экипажи в виде офицерского состава из живых разумных, а в качестве чернорабочих используют разнообразных роботов и големов. Как правило, это весьма примитивные системы, не способные ни на что, кроме исполнения простейших функций, вроде уборки помещений, покраски панелей, первичной диагностики или выполнения работ на дистанционном управлении, если речь идет о ситуациях, когда требуется, например, заменить некие элементы на внешние обшивки. Вообще, использование синтетических сотрудников кибернетического или техномагического типа является широко распространенной практикой на гражданском и военном флоте, в промышленности и добывающей отрасли. Это не медицина, в которой задействованы не только обычные медики, но и целители, артефакторы, алхимики, менталисты, маги крови, химерологи, малефики и даже некроманты. Там синтетическим сотрудникам не место по сей день. Сейчас, глядя на пустые коридоры золотой жилы, демонстрирующие признаки заброшенности и запустения, я начинал подозревать, что здесь произошло нечто, заставившее экипаж отказаться от помощи синтетических рабочих. Когда мы добрались до лифтов, на связь вышла Натаци. «А язык, у нас тут возникла проблема», – произнесла девушка с экрана иллюзии над моим левым предплечьем. «Вы не справились с источником модуля?» – поинтересовался я. «Нет, с этим все хорошо. Мы взяли наш блок подключения и наборы наконечников, насадили их на магистральные кабели и обжали по аварийной процедуре. Собственное энергоснабжение модуля восставлено. Philips даже восстановила работу лифтов». «Тогда в чем дело? У нас не получается попасть в соседние ангары и помещения обслуживания погрузчиков», – вздохнула Ишу. «Аварийные проходы заблокированы герметичными створами, а основные двери заперты. Их приводы находятся на другой стороне и нам не добраться до них». Грейс с людьми Вингера отправилась в обход по ленте транспортера, но пока не ясно, что у них. Им приходится возиться с погрузочными манипуляторами, чтобы освободить путь. Выслушав Натаци, я задумался. «Тогда идите следом за нами». Мы добрались до лифтов, по пути сюда видели указатели, ведущие к главной диспетчерской службе погрузочного модуля. «Идите по ним. Полагаю, через их пульты можно разблокировать доступ к другим ангарам». «Хорошо, Айзек», — кивнула Ишу и отключилась. «Кларк», — обратился ко мне Джейкор, — «лифт не работает. Чинить будешь? Пойдем по лестнице», — покачал я головой. «Если уж тут кто-то централизованно управляет системами, то нас могут запереть в кабине лифта. Тогда останется вскрыть аварийный люк и двигаться внутри шахты. У тебя такое желание имеется?» Белозубая ухмылка мгновенно исчезла со смуглого лица Вирс, а взгляд стал тяжелым и задумчивым. Посмотрев на покрытые многочисленными царапинами и пятнами ржавчины створки дверей лифта, капрал поморщился и кивнул. «Твоя взяла, инженер. Где тут лестница?» Сверившись с проектной схемой, я посмотрел направо. «В теории, там. На практике, проверим. Ты еще и не знаешь, где тут что?» — уставился на меня Смолл. «Этому корыту 1500 лет, пожал я плечами, его перестраивали и модернизировали столько раз, что гарантии сохранения в проектном виде даже силового набора давно нет. Вот дерьмо», — возмущенно выдохнул Вирс, подходя к дверному проему, за которым, предположительно, располагается выход на лестничную площадку. «Выходит, мы тут действуем почти вслепую». «Так и есть», — кивнул я, — «и это без учета вопросов к тому, какие здесь использованы. Лестница на месте, это уже хорошо». В этот момент мы добрались до лестничной площадки. К счастью, никаких обвалов не было и нам не пришлось демонстрировать чудеса акробатики и владения летными чарами. «Что ж тут хорошего?» — фыркнул Эрик, посмотрев через перила вверх и вниз. «А почему света нет?» «Автоматика его включает по срабатыванию датчика движения», — пояснил я. «А по поводу хорошего, довелось мне побывать в одном месте, где лестницы обвалились. и чтобы добраться до нужного этажа, нам приходилось прыгать вниз, тормозя падение магии на нужном этаже. Посмотрев на меня, Джейкор нахмурился, но промолчал. Зато его подчиненный, начавший проявлять неожиданную разговорчивость, фыркнул. «Не хотелось бы мне оказаться в таком месте. Наверняка, еще и света не было, а как же без этого? Прямо туристическая программа, все включено, отсутствие освещения, рухнувшие лестницы, тонари, ограниченный боезапас, курорт. Не хочу знать, что там мог делать офицер инженерных войск», — вздохнул капрал, поднимаясь по гудящей от тяжелых шагов бойца металлической лестнице. «Нам на какой этаж? Идем, пока не увидим табличку «Центральный пост управления ангарной зоны», — вздохнул уже я, — это не меньше 5 этажей вверх. «А вниз?» — спросил Смолл. Проверив план-схему добывающей платформы, я пояснил. «Внизу палуба с резервным пунктом связи была. Правда, когда мы подлетали, я не заметил там антенн квантовой связи. Потому, сомнительно, что нам туда надо. А где, как оно называется?» «А, вспомнил». Поднял указательный палец Джейкор. «Где тут машинное отделение?» «Двигательный отсек в кормовой части платформы», — усмехнулся я. «Еще есть зона хранения топлива, реакторный модуль, инженерный отсек, ремонтная палуба транспортной системы, модуль обслуживания поездов». «Я понял. Нет тут машинного отделения», — отмахнулся капрал. «Меньше смотри дешевые боевики», — рассмеялся Смолл, ткнув кулаком в бронированной печатке плечо Вирс. «А то еще поверишь в том, что женщины Эльдар отлично занимаются оралом. Рот есть, язык есть. Значит, могут», — пожал плечами Джейкор. «Это ж тебе не метны, которые вообще на нас не похожи. Зафил», — не сдержался я. «Что?» — тут же развернулся ко мне Вирс. «Что слышал?» — пожал я плечами. «Или проблемы со слухом?» Капрал с откровенной ненавистью уставился на меня, тихо прошипев: «Мистер Кларк, не забывайте, что у меня в руках плазменная винтовка. А без нее ты чего-то стоишь?» — спросил я, демонстративно убрав свой бластер в кобуру. «Или только за оружием прятаться можешь? Успокойтесь, оба». Мгновенно оказался между нами Смолл. «Кларк, не стоит трепать языком. А ты, Вирс, прекращай кипеть. У каждого свои взгляды». Капрал несколько секунд продолжал сверлить меня тяжелым взглядом, а потом фыркнул и отвернулся. «Хрен с тобой, инженер. Руки марать об убогого. Ну-ну, успокоились», — повторил Смолл, после чего толкнул Джейкора в спину и добавил: «Идем уже, нечего на месте стоять». Тут на связь вышел Вингар, воспользовавшись общим каналом. «Кларк, Джейкор, что вы там вытворяете?» «Ничего, лейтенант», — пожал я плечами. «Провели социологические и философские дебаты в легкой форме». Эйс несколько секунд молчал, после чего спокойно произнес: «Если это повторится, то организую губу обоим». «Есть, сэр», — фыркнул капрал. «Ясно, лейтенант. Очень хорошо. Что у вас?» «Центральный лифт не работает, потому идем по лестницам», — ответил я. «Двигаемся к центральному посту управления ангарной зоны, пока ни других членов экипажа не видели ни в каком состоянии». «Ладно, продолжайте движение». В наступившем молчании мы продолжили наш путь. Я же сделал из результатов своей провокации вполне конкретные выводы. Оба бойца не так просты, как могут показаться. И Смолл, и Джейкор не те, кем хотят выглядеть. Об этом говорило все, от их походок и манеры держать оружие, до реакции на мое высказывание, которое, по меркам Федерации Дракона, тянет на штраф, как минимум. Разжигание межрасовой розни уже несколько лет как внесено в список уголовно наказуемых действий. Вот только высказывание своего мнения по этому поводу еще карается довольно крупным штрафом, а вот организация митингов или дискриминация по расовому признаку – реальным сроком. Собственно, в этом и была причина моих проблем в армии. Если бы я отправил в госпиталь капитана человека, дело закончилось бы дисциплинарной комиссией и, скорее всего, отправкой в какой-нибудь задрипанный гарнизон в опасной зоне, вроде станции наблюдения в нейтральном космосе поблизости от территории Элкар или их союзников, метнов. Однако, длинные уши и вертикальные зрачки капитана сделали свое дело, и я едва не отправился в тюрьму, отделавшись лишением звания и вылетом из армии. В нынешней же ситуации мне требовалось понять, кем в действительности являются эти простые солдаты с повадками матерых офицеров спецназа. Результат был неоднозначным. Смолл, судя по всему, особист. Во всяком случае, чем дальше, тем больше в его манере речи пробиваются характерные интонации, слова и выражения. А вот Джейкор пока еще держит маску. Хотя, я смог заметить интересный факт. Внешне он демонстрировал агрессию, в то время как в эмоциях подмастерья боевой магии сквозили насмешка и сожаление. Он играл, когда смотрел на меня со злостью. Похоже, что все будет сложнее, пришло ко мне понимание сложившейся ситуации, гораздо сложнее. Добравшись до лестничной площадки с надписью «Центральный пост управления ангарной зоны», мы вышли в коридор, в котором, с небольшой задержкой, зажглись потолочные светильники. Чуть в стороне мы увидели клубы пара, вырывающиеся из вырванного из крепления и переломанной в нескольких местах трубы системы циркуляции терможидкостей. Под этим местом успела появиться лужа голубого цвета. Полагаю, если бы не фильтры шлемов, то в нос уже ударил едкий запах аналога антифриза. «Это что за срань?» Мгновенно взяв винтовку на изготовку, спросил Смолл. Одна их переборок, как раз рядом с разорванной трубой, оказалась выломана, благодаря чему мы могли наблюдать разгромленное помещение диспетчерского пункта. Разбитые панели управления, мертвые проекторы и черные экраны дисплеев, покрытые трещинами от пришедшихся на них ударов, тут засохшая кровь. «И много», — произнес Джейкор, кивнув на пол рядом с пустым оконным проемом, за которым находился пост охраны. Пол коридора был усыпан обломками переборки, кусками оборванных кабелей и битым эктостеклом. «Кто и с какой силой должен бы ударить по нему, чтобы сделать это?» — спросил неизвестно кого Смолл. «Хороший вопрос», — пробормотал я, — «осмотрим диспетчерскую. Нам нужен хоть один целый терминал». «Вирс», — доложили лейтенанту о ситуации. «Есть». Осмотрев входную дверь, панель которой ожидаемо оказалась обесточенной, я вошел в помещение диспетчерской через пролом в переборке. Никаких искр от разбитого оборудования или порванных проводов не было. Единственным, что здесь оказалось не обесточено, являлись потолочные и настенные панели светильников. «Судя по всему, тут все сдохшие», — нахмурился Эрик, осторожно идя между рядами пультов и мертвых экранов, что не разбито, то выключено. «И всюду провода вырваны, на их концах нет штекеров». «Какой наблюдательный», — мысленно хмыкнул я, «не удивлюсь, если у него есть техническое образование и замаскированные магические способности. Уж очень взгляд Смолла напоминает такие же у мастеров менталистики. В конце зала дверь в серверную. Идем туда. Попробуем подключиться к центральному компьютеру диспетчерской». «Зачем?» — повернулся ко мне капрал, закончив доклад Вингару. «Выясним, что тут произошло, и разблокируем нужные нам системы». Пришлось мне пояснить. «Как минимум, нам надо скачать реальный план платформы, схемы систем, узнать, кто враг и чего стоит опасаться. Или ты предпочитаешь действовать вслепую, а еще, скопировать все эти сведения в мои хранилища АИП», мысленно добавил я, «но тебе, Джейкор, как и твоему товарищу Смолу, об этом знать не стоит». «Ладно», — Клакр вздохнул Вирс, «идем. Надеюсь, ты понимаешь, что фокусы с твоей стороны». «Ты о чем?» — покосился я на капрала. «Мы в жопе галактики, на промышленной платформе, находящейся в аварийном состоянии, с неизвестным противником на борту. Какие, шокер тебе в задницу, фокусы?» Джейкор сделал глубокий вдох, а затем спокойно ответил. «Извини, Кларк, нервы, сам понимаешь, все в порядке». «Хорошо». Дверь в серверную оказалась не только обесточенной, но и заваренной. Более того, часть панелей на переборке рядом с ней была снята, а приводы открытия створок демонтированы. «Ух ты! Похоже, что тут поработали умные ребята», — фыркнул Вирс, посмотрев через мое плечо. «Тут же, если я ничего не путаю, должны находиться хреновины, которые открывают и закрывают двери». «Ты прав, как ни странно», — кивнул я, — «приводы створок, и их очень аккуратно демонтировали». «С чего ты взял? Смотри», — ткнул я пальцем на торчащие из передаточных механизмов шпильки, — «это места, на которые должны быть прикручены приводы. На них остатки специальной жидкости, которую используют в тех случаях, когда резьба крепления ржавеет или, например, гайки попросту прикипают». Проведя пальцем по шпильке, капрал осмотрел поверхность бронированной перчатки, на которой осталась та самая темная жидкость. «Не высохла. Значит, это было сделано недавно? WMV-120 не высыхает в принципе», — пожал я плечами, — «как и WDR-340T, это смазочно-очистительные материалы, а не спирт или вода. Значит, не получится по ним понять, как давно это было сделано», — спросил Смолл, подойдя к нам. Правда, Эрик остановился спиной ко входу в серверную, взяв под прицел винтовки пролом в переборке, тем самым продемонстрировав свой профессионализм. Уже по этому его действию можно было сделать вывод о высоком уровне подготовки. Таким, как правило, отличаются далеко не простые солдаты, тянущие лямку в гарнизонах, а представители тех подразделений, что постоянно ведут войну на границах страны с разномастным пиратским сбродом, малыми расами или подавляют нередкие мятежи внутри федерации. «Не получится», — кивнул я, снимая с магнитного крепления на поясе плазменный резак. «Только не говори, что собрался эту хреновину резать», — наблюдая за моими действиями, Джейкор нахмурился. «У тебя есть другие предложения? Ну, ты же говорил, что тут двери крутые и выдержат главный калибр корвета». Речь шла о межмодульных переходных шлюзах. Там створки рассчитаны на отстрел отдельных элементов корабля и обеспечение защиты сохранившихся помещений от физических и энергетических воздействий, терпеливо пояснил я. «Здесь же самая обычная внутренняя дверь, створки которой сделаны из стандартной конструкционной стали ФГ-11. Собственно, потому на ней и есть ржавчина. Этот сплав очень дешевый и не блещет стойкостью к химическим и термическим воздействиям, зато более-менее прочный. С вашими инженерными глупостями нормальный человек запутается и сойдет с ума», — вздохнул капрал, после чего перевел взгляд на провал в переборке и спросил: «А конструкция стен тут из такой же стали?» «ФГ-11, да», — кивнул я, подключив плазменный резак к баллончику с активным газом и энергосистеме костюма. «А что? Подожди, хочу кое-что проверить», — фыркнул капрал. Стоило мне отойти в сторону, как он ударил по створкам двери кулаком, потом ногой, а затем сделал несколько выстрелов из винтовки, после чего уставился на результаты своих действий. «И что это было?» — спросил я, окинув взглядом два отверстия от попаданий миниатюрных сгустков плазмы. «Я вот пытаюсь понять, как можно было разворотить эту переборку», — кивнул на провал Вирс, — «и, честно говоря, мне уже кажется, что тут не люди постарались, во всяком случае, не голыми руками. А выбитое эктостекло тебя не беспокоит? Знаешь, с ним, при наличии инструментов и мотивации, и ваша красотка на ТЦ справится», — усмехнулся Джейкор, — «а вот с остальными конструкциями дело явно сложнее. Ты сам как думаешь, чем можно устроить такое?» — махнул он рукой на разрушенную переборку. «Направленный взрыв или протаранит ее чем-то очень тяжелым, имеющим большую скорость. Ты видишь тут место для разгона здоровой туши?» — поинтересовался капрал. «Местная аппаратура разбита, но стоит на местах. Значит, это не из помещения сбежать хотели, а что-то вырвало кусок стены, находясь в коридоре. Для таких вещей существуют специальные машины. Они имеют магнитные и вакуумные захваты и способны не только кусок переборки выдернуть», — задумался я, тоже осматривая провал, — «или кто-то применял боевую магию. В любом случае, следите за обстановкой, пока буду резать дверь». «Давай, работай сварщиком», — кивнул Вирс, поворачиваясь ко мне спиной. «Кстати, на борту, в местной СБ, не было боевых магов уровня мастера, только подмастерья, как я». «Тогда у тебя очень плохая подготовка», — фыркнул я, поляризовав шлем. «Глаза берегите». Спустя полчаса мы с Джейкором выбили створки, за которыми обнаружилось просторное помещение дата-центра местного сервера, увы, обесточенное. «И что ты теперь собираешься делать?» — поинтересовался капрал. «Будем искать пульт включения аварийного источника или аккумуляторных блоков», — пожал я плечами. «Если их тоже не сняли», — поморщился капрал. Оказалось, что он прав. Все то, что могло оживить серверную, оказалось демонтировано. Причем, тут, как и в погрузочном модуле, а всему почему, были штекеры проводов были срезаны. «Слушай, Айзек», — поморщился капрал, — «кто-то очень старался осложнить восстановление всего этого дерьма. Причем, это делал не простой солдат, а инженер, который в курсе, как все устроено». «Верно. Остается понять, кто и зачем». «Это не Алкар», — покачал головой Смолл, осмотрев помещение. «Они бы просто угнали платформу. Однако она осталась на месте, но выведена из строя. И никаких следов экипажа», — вздохнул я. «По проектным данным, тут должно было находиться около 9000 человек, если считать с экипажем, персоналом заводов, пилотами добывающих кораблей, буксиров и диспетчерами. Но никого нет. Зато есть 3 трупа и следы крови на другом уровне», — пожал плечами Смолл, — «и запись неудачной попытки проникновения спецназа Малкар, который тоже делся неизвестно куда», — мрачно добавил Джейкор. «Если бы». В этот момент тишину уровня разорвал звук металлического скрежета, будто бы нечто большое двигалось по воздуховодам, волоча массивное тело и скребя острейшими когтями. Мои спутники мгновенно взяли винтовки на изготовку, но шум стих. «Айзек, это что за срань?» – тихо спросил Вирс, водя стволом оружия из стороны в сторону, словно бы ища цель. «Точно не работа вентиляции», – покачал я головой, опуская бластер, такое ощущение, что мы тут не одни. На сканерах, к слову, было пусто, будто бы недавний шум являлся галлюцинацией. Что за срань тут происходит? Для ответа на этот вопрос нам и нужно добраться до местных баз данных. Подумав, я принялся искать стеллаж с информационными носителями. Если уже не выходит запустить всю систему, то можно попытаться найти нужные сведения напрямую, скопировав их в вейп-костюма. «Что ты ищешь?» – поинтересовался Смолл, идя следом за мной и бросая взгляды по сторонам. Коротко объяснив свою задумку, я продолжил поиски. Однако, меня ждало разочарование. Нужный блок, стоило его вскрыть, оказался пуст. «Здесь точно поработал некто хорошо подготовленный», – нахмурился Джейкор. «Подойдя к нам, я бы, например, не додумался для заметания следов забрать все кристаллы с записями сервера. А что бы ты сделал?» «Расстрелял их», – спокойно пожал плечами Вирс. «Таскать на себе несколько килограмм этой срани во время боевой операции – глупость. Но если необходимо все зачистить, Плаза гарантированно уничтожит что угодно. Главное, не промазать». Но тут, как я понимаю, действовали не в условиях боестолкновения, а планомерно блокировали двери, отключали лифты и уничтожали сети энергоснабжения. Так поступают далеко не во время зачистки. Слишком кропотливая и требующая времени, сил и серьезных инженерных познаний работа. Военные таким точно не станут заниматься. Кивнув в ответ на пояснение капрала, я захлопнул дверцу серверного стеллажа и огляделся. «Значит, нам надо либо на пост охраны, либо...» «Айзек», вышла на связь Ишу. «Мы добрались до диспетчерской погрузочного модуля. Тут погром и много засохшей крови на полу и стенах». Голос Натацы был напуганным, а лицо на изображении невероятно бледным. «Успокойся», — вздохнул я, — «с тобой парни из корпоративной охраны. Они напуганы не меньше меня», — нахмурилась девушка. Ким пытается вскрыть серверную. «Приводы дверей демонтированы, а створки заварены?» – спросил я, уже догадываясь, что обнаружат мои коллеги. «Да», – кивнула Ишу, – «откуда ты знаешь? Мы в ангарной диспетчерской. Тут аналогичная картина. Серверная обесточена, а информационные кристаллы из хранилища базы данных кто-то забрал. Кстати, здесь наблюдается погром». «Вот как? Послушай», – вздохнула Натацы. «Ликмар предлагает запитать от портативного источника лифты и добраться до нижних палуб. Там должны находиться буксиры и ремонтные челноки. Если они на месте, то у нас появится возможность удрать с этого корыта. На таких кораблях, в обязательном порядке, ставят гипердвигатели. Далеко мы не улетим, конечно, но в двух системах отсюда есть аванпост пограничников. До них ресурсов этих кораблей должно хватить». Обдумав предложение Кима, я кивнул. «Хорошо, действуйте. Если корабли на месте, займитесь их подготовкой к отлету». «Сделаем», — улыбнулась обрадованная Ишу. «А ты будь осторожен». «Постараюсь». Закончив сеанс связи с Натацы, я повернулся к своим сопровождающим и спокойно произнес: «Идем на пост охраны. Надеюсь, там-то будет хоть что-то полезное». Искомое место находило рядом. Именно его разбитое окно мы и наблюдали рядом с провалом в переборке, через который вошли в диспетчерскую. И снова заблокированные двери, мрачно фыркнул Джейкор, посмотрев на обесточенную панель управления створками. «Что же за дерьмо тут творится?» Возиться со вскрытием дверей мы не стали. Вместо этого по очереди влезли через оконный проем и принялись оглядываться. А посмотреть было на что. «Вот же дерьмо», — выдохнул Смолл. На полу у пульта поднятия тревоги лежал обезображенный труп мужчины в темно-синей, почти черной, в форме с легким бронежилетом, лежащий на животе. Разложение уже коснулось его, поскольку плоть погибшего посинела и раздулась, а вокруг тела растеклась мутная лужа. Левая нога несчастного отсутствовала, а в спине мы наблюдали громадную рану. Несчастного не спас его бронежилет. Перед правой рукой покойника, вытянутой вперед, лежал скорострельный плазменный пистолет военного образца ППГС-12Ф, мерцающий красным индикатором пустой обоймы. Потолочная решетка вентиляции оказалась выбита и лежала на полу грудой переломанного металла. Вокруг самого отверстия воздуховода имелись 6 следов попадания плазмой, на стене, напротив которой лежал погибший, еще 9. «А куда делась его нога?» — хмуро спросил Джейкор, оглядываясь. лежит возле окна», — кивнул на искомую часть тела Эрик. «Судя по всему, что-то вылезло из вентиляции, а затем бросилось на этого парня. Он отстреливался, но ему плазменный пистолет не помогло». Обойдя труп, я внимательно осмотрел панели управления, блок с дисплеями системы наблюдения и терминал местной связи. У последнего горел зеленый индикатор готовности. «Как интересно, неужели тут сохранилась корабельная связь?» – задумчиво пробормотал я, опускаясь на колени возле искомого аппарата. Сам по себе терминал был установлен на обшивку переборки. Снаружи проводов не шло, значит, их спрятали в технических нишах внутри стены. Пришлось включать сканер и проверять переборку. «Кларк, ты чего там делаешь?» – спокойно поинтересовался Смолл. «Пытаюсь понять, заминирован терминал связи или ловушка в чем-то другом», — пояснил я, выключая сканер. «И как результаты?» «Сканер не нашел никаких устройств под ним, но это не гарантирует проблем, если попытаться воспользоваться терминалом. А ты не думал, что сюда могут прибежать те, кто все это устроил?» Покосился на меня Джейкор. «Кстати, я тут прикинул. Получается, этот парень стрелял в своего противника в автоматическом режиме. Выпустил 15 зарядов и его убили. Оторвали ноги, а затем, когда он упал, выронив оружие, добили ударом в спину. Судя по следам, он в своего убийцу не попал ни разу. 15 отверстий от попаданий на потолке и стене», вздохнул я. «Но почему не забрали его оружие и боеприпасы? На поясе закреплены магазины, а сам пистолет исправен. И почему рана такая, будто бы его проткнули чем-то вроде копья?» Поморщился Смолл, осмотрев труп еще раз. Пока боец переворачивал изрядно разложившееся тело, я занялся обыском шкафчиков, стоящих вдоль стены, напротив выбитого окна. Церемониться с замками дверц в мои не входило, а потом в дело был пущен мой бластер, мощности которого хватало для этой цели. «Ничего себе инженеры пошли», — фыркнул Джейкор. «Ты всюду так набиваешь карманы, только там, где меня могут убить», — спокойно пожал я плечами, принявшись рыться на полочках вскрытых шкафчиков. «Полагаю, пытаться восстановить работу систем тут бесполезно. Потому надо искать в личных вещах коммуникаторы, артефакты связи, дневники и видеожурналы». «Решил поиграть в сыщика, Кларк», — нахмурился Эрик, оторвавшись от осмотра трупа. «Любишь совать нос в чужие тайны?» Покосившись на своих сопровождающих, я вздохнул. «Будь так любезен, посмотри на этого парня, который лежит на полу, и скажи, хочешь оказаться на его месте?» «Ладно», — кивнул Смолл, — «твоя правда, Кларк, претензий не имею». «Тогда соизволь». «Тихо», — оборвал нас Вирс, движение. Замолчав, мы все приготовили оружие, прислушиваясь к приближающимся тяжелым шагам. Судя по их звуку, сюда направлялись сразу несколько человек в тяжелой экипировке, которые и не думали прятаться. «Парни, это свои», — раздался по общему каналу голос Алифа. «Мы с красоткой Ишу идем к вам на помощь. Сержант, не надо так пугать, а то мы нервные. Стрелять можем начать», — усмехнулся расслабившийся капрал. «Тут, знаете ли, дерьмо на дерьме, сверху насрано и по носам замазано». «Придурок», — фыркнул Галан, появившись в оконном проеме. «Что тут у вас?» Пока Джейкор докладывал Алифу о ситуации, я продолжил обыск, который таки принес мне результат. Моим призом оказался информационный кристалл, хранившийся в контейнере с надписью «Конфискат». Искомый носитель данных тут же отправился в считыватель моего АИП, а спустя секунду я уже наблюдал на дисплее шлема запись молодой женщины в форме офицера связи, которую, по ее словам, намеревалась отправить это послание на Большую Землю при первой же возможности. Некая Аманда Голови, являющаяся членом экипажа «Золотой жилы», изливала в объектив камеры свои переживания и сообщала более чем серьезные вещи, многие из которых давали ответы на возникшие у меня, за время пребывания на борту добывающей платформы, вопросы. Первым тревожным звоном, по мнению офицера связи, являлся тот факт, что на борту добывающей платформы, если верить архивам поставок, находилось невероятно большое количество научного оборудования. Причем, загружено оно было за долгие годы до прибытия «Золотой жилы» в систему РИЧ. Основная масса этой аппаратуры являлась высокоточными сканерами, которые были установлены на корабли разведки. Однако, чем дальше, тем больше у Аманды возникало вопросов к происходящему. Неоднократно добывающая платформа игнорировала богатые месторождения, пересылая данные о них в управление по добыче ископаемых корпораций, и шла дальше, к границам Федерации Дракона. Там было до того момента, как «Золотая жила» достигла этой системы, где и нашла свое, как мне думается, пристанище. Данный факт произошел порядка 7 лет назад. Затем судовая эскадра кораблей разведки приступила к сканированию местных астероидов, среди которых нашла тот самый, злополучный, с которого, фактически, и начали проблемы. Уже больше 5 лет на судне не используются киборги и андроиды, поскольку кто-то принялся постоянно взламывать их, устраивая диверсии и несчастные случаи персоналу и экипажу. Эти случаи начались, уже после того, как «Золотая жила» остановила разработку астероида, на котором закрепилась для добычи вольфрама и никеля, обширные залежи которых были выявлены сканирующими зондами. Второй важной новостью был тот факт, что на борту платформы в тот же период оказались демонтированы все комплексы переработки руды и плавильные цеха. Их место заняли лабораторные модули, которые были доставлены в эту систему тяжелыми кораблями-носителями. Произошло это почти сразу после того, как «Золотая жила» произвела сцепку с астероидом, в недрах которого корабли разведки при сканировании обнаружили богатые залежи вольфрама и молибдена. Затем, приказом все той же корпоративной дирекции, добывающую платформу лишили спасательных бортов, буксиров и прочих транспортных средств. Формально, на замену устаревшей техники, персонал демонтированных заводских модулей был переведен на другие аналогичные мобильные станции, а вот экипажу уже не повезло. Первоначально, все радовались неожиданным изменениям, новый долгосрочный контракт с запредельно большими гонорарами. Учитывая, что экипажи, фактически, живут на добывающих платформах, как правило, вместе со своими семьями, что вызвано кошмарными по длительности рейсами по удаленным системам, занимающими, порой, десятки лет, суммы с 5 нулями стали серьезной причиной для продолжения работы на неожиданно ставшей на прикол «Золотой жиле». Впрочем, уже спустя несколько лет мнение многих офицеров резко изменилось. Первоначально, из-за возросшей нагрузки в связи с прекращением работы киборгов и андроидов на борту, этот факт создал серьезные трудности, поскольку полноценно обслуживать добывающую платформу силами 3500 специалистов, не имея высокотехнологичных помощников, способных залезть в саму задницу местных систем, оказалось непросто. В конечном итоге, ситуация дошла до того, что экипаж поддерживал работоспособность «Золотой жилы», но о косметическом ремонте можно было забыть, как и о профилактических работах в законсервированных модулях, а таких оказалось более чем изрядка. Причиной закрытия 18 ангаров из 20 стал тот факт, что основную свою деятельность, для которой и была создана, добывающая платформа более не вела. Разработка полезных ископаемых оказалась прекращена полностью. На месте перерабатывающих и плавильных модулей смонтировали лабораторные, куда стали прибывать ученые, для которых даже создали отдельный жилый блок, воспользовавшись освободившимися мощностями «Золотой жилы». При этом, корпоративная охрана не пускала членов экипажа и сотрудников судовой СБ ни к научный сектор, ни к самим научным работникам. Таким образом, действующими остались только 2 ангара. Один использовался для доставки ученых и лабораторных грузов, а второй содержал корабль, предназначенный для экстренной эвакуации. Вот только вместимость оного была ограниченной, 30 человек. Учитывая численность экипажа, Аманда начала подозревать худшие, ведь все другие корабли у «Золотой жилы» были изъяты под благовидными предлогами, и не за один раз, а в течение нескольких лет. 3 года назад на борт добывающей платформы прибыли оперативники Синтарх Индастрис, которые ограничили всем доступ к системам связи, проводя полную проверку всех отправляемых сообщений. Подумав, я достал кристалл из считывателя и продолжил осмотр контейнера, обнаружив еще и бланк корабельной СБ с написанным от руки текстом. Оказалось, что искомая Аманда Голови помещена в камеру в карцерном блоке этого модуля. Дата – за 2 недели до сегодняшнего дня. Учитывая ситуацию, девушка либо мертва, либо уже отправлена куда-то местными безопасниками.